Глава 10. Последствия. Кто я? Где я? Кто пожевал меня и, побрезговав, выплюнул? Я ведь всегда был равнодушен к алкоголю. Или это не алкоголь? Чувства возвращались постепенно, по нарастающей приумножая мои страдания. Ну нет, глаза я открывать не буду. Так легко я не попадусь. Что у меня во рту? Не знаю, кто и чем там занимался, и это точно были не кошки. Да даже если бы я был жертвой на шабаше у стоматологов, думаю, все было бы не так погано. Я пошевелил распухшим языком, и мое тело скрутило судорогой, а меня тут же начал рвать. Приоткрыв на мгновение глаза, я тут же их закрыл. Память начала по чуть-чуть возвращаться, и я даже предполагать не хотел, что это там такое красное извергалось из меня. Да еще и в таком количестве. Нащупав что-то языком, я вдруг понял, что у меня между зубов застряли волосы. От этого меня снова скрутило от рвоты. «Пожалуйста, память, не вспоминай, чьи это волосы и где они росли». Спустя еще мгновение я стал различать звуки. «Черт, и правда очнулся?» — пропыхтел кто-то. «На случай, если он на нас бросится...» «Ну, тогда нам ничего не поможет», — ответил второй голос, что звучал до крайности изможденным. «Он господина Са... Тьфу, он гребаного упыря порвал на лоскуты». «Есть, получилось!» — раздался вдруг первый голос, и в нем слышалось ликование. «Ты шутишь?» — флегматично спросил второй. «Нет, я освободил руку», — пропыхтел первый. Послышался звон металла, будто кто-то расстегивал ремень. «Ты столько копался, что я подумал, ты уже и не справишься». Казалось, из обладателя флегматичного голоса выпустили весь воздух. Так тихо он говорил. «Сейчас, сейчас! Я уже почти освободился». Я попытался открыть глаза и посмотреть, что там происходит. Но меня в третий раз скрутило судорогой. «Как же мне плохо!» Послышались шаги, будто кто-то в полуприседе совершил короткий забег. «Сейчас, Гор, я сейчас!» Снова послышался звон металла. «Вот и все, вот и все. Поживем еще. Ты как, встать сможешь?» «Не знаю, Борь, не уверен», — едва слышно ответил Гори. «Сходи, посмотри, как Эльфин». «Слушай, он наш друг и все такое», — после недолгой паузы ответил Боря. «Но после того, что я сегодня видел, я теперь эльфам вообще никогда доверять не буду». «Не говори глупостей. Благодаря ему мы с тобой до сих пор живы», — в слабом голосе Горя прозвучала твердость. Я услышал, как кто-то издал протяжный вздох, а спустя пару секунд ощутил прикосновение на своей шее. «Вроде живой. Пульс прощупывается», — подал голос Боря, стоя надо мной. «Понятное дело. Его ведь рвало только что», — ответил Гори едва слышно. «Черт, не знаю, что он жрал. Вернее, знаю, и воняет здесь жутко. Еще хуже, чем во всей комнате». «Он в сознании?» — подал голос Гори. «Эй, Эльфин!» Боря потряс меня за плечо, вызвав череду микровзрывов в недрах моей черепной коробки. Только и смог выдавить я, хотя послание, что я хотел донести, на деле было очень емким. Предполагалось, что Боря узнает о том, кто он на самом деле есть и куда ему срочно нужно отправиться. «Вроде живой, только не говорит ничего, мычит, шевелится и выглядит жутковато. Слушай, ты ведь слышал историю про зомби? Может, он...» «Не говори чуши, он же полуэльф», — простонал Гори. «К тому же это сказки». «Ага, ты просто его не видишь. А я вижу. Да и воняет он, как труп. К тому же ты сам видел, в какую тварь он превращается». «Ич, дай», — смог выговорить я в надежде получить воду. «Эльфин, я хочу получить от тебя прямой ответ. Ты собираешься нас съесть?» — спросил Боря на полном серьезе. «В жопу иди», — прокряхтел я. «Воды дай». «Видишь?» — подал голос Гори. «Не собирается он нас есть». Благо, Боря был понятливый. Вернее, я надеюсь на это. Не задавая больше вопросов, он куда-то направился, через каждые несколько секунд охая и явно совершая над собой огромные усилия, чтобы удержать свой желудок в узде. Мне кажется, я даже смог уснуть или снова потерять сознание, потому как уже через миг я почувствовал, как мне в рот начала заливаться холодная жидкость. Вот только это была не вода. Глотку обожгло знакомым и оттого очень приятным огнем. Это был реаниматор. Ума не приложу, где парень его взял, но он теперь вырос в моих глазах как личность минимум раза в три. Я услышал кряхтение и кашель Гори, из чего сделал вывод, что Боря и ему принес чудодейственное зелье. «Выпей до конца», — велел Боря приказным тоном, обращаясь, судя по всему, к Гори. У меня он особо не спрашивал, просто вливал зелье в глотку. «Если смешать с регенератроном, эффект сильнее», — просипел я. «Знаю, уже смешал», — буркнул Боря. «У меня старший брат в армии служил. Рассказал об этом трюке». Сознание прояснилось настолько, что я даже смог удивиться наличию брата у этого парня. Как только пробирка с жидкостью была опустошена, Боря тут же приложил к моим губам вторую. «Давай-давай, пей», — бормотал он. Я пил. Но желание возмутиться появилось. Я вроде где-то слышал, что так лучше с этими препаратами не чистить. Благодаря системе у меня вроде есть иммунитет, но Боря-то об этом не знает. «Пей», — снова повторил Боря. «Надо поднять вас на ноги и выбираться отсюда». Как только со второй пробиркой было покончено, парень снова куда-то отошел. «Куда ты?» — позвал я, ужаснувшись тому, как звучал мой голос. «Осмотрюсь», — откликнулся Боря. «Приходи в себя пока. Черт!» Послышался чавкающий звук, после чего Борю, похоже, таки вырвало. Он закашлялся и побрел куда-то. «Приходи в себя! Куда в себя мне приходить, нахрен?» Я снова попытался разлепить глаза. На этот раз все прошло не так мучительно. Первое, что я увидел, — кровавую бурду перед собой. На меня в очередной раз нахлынула тошнота. Но я удержал себя в руках. Приложив неимоверные усилия, я смог немного изменить положение тела и лечь на спину. Судя по звуку, Боря шагал довольно уверенно. Я смутно помню, что оставил после себя, но, кажется, картина там малоприятная. «Эльфин, ты как?» — позвал меня Гори. Ему явно стало лучше, хоть голос и дрожал. Я вдруг осознал, что телом-то снова управляю я. Интересно, почему? Остаточное время очков присутствия или эльфин до сих пор в отключке? «Лучше не спрашивай», — хрипло отозвался я, а сам мысленно позвал полуэльфа. «Я здесь, господин Макс», — отозвался эльфин. «Тогда почему я управляю телом?» — спросил я. «Им управляю я», — возразил эльфин. «Просто не задумываюсь над тем, что вы предлагаете. Сил нет думать, а делать что-то надо». «Ясно». Похоже, полная синхронизация — это когда полуэльф начнет мне всецело доверять и просто делать все, что я ему буду подсказывать. В общем, если я все правильно понял, ключевое — это вопрос доверия. Ну или полной отключки полуэльфа. «А ты? Ты нормально?» — прохрипел я, вспомнив, что в последний раз, когда я видел Эрка, у того не было руки. «Вроде жить буду». Мне показалось, что Эрк даже попытался усмехнуться, и я почти физически ощутил, насколько нелегко ему далась эта усмешка. «Все же эти парни держатся молодцом. Не раскисают, несмотря ни на что. Боря вон сразу начал предпринимать что-то, а Горе так вообще... В общем, он без руки и тоже старается думать здраво. Парни меня приятно удивили. Видимо, я снова отключился». Потому что голос Бори заставил меня вздрогнуть, чем вызвал новую волну боли. «Думаю, это какое-то подземелье, как в вампирских замках», — начал рассказывать парень. «Здесь, похоже, целый комплекс. Это пыточное. Там еще есть 7 камер, как в тюрьме. Они пустые, я проверил. Что-то похожее на медицинский кабинет. Он здесь, за дверью. Я там нашел реаниматор, а еще кабинет похожий на тот, что у Сангиса в детдоме. Вот прямо такой же. Ничем не отличается». Боря говорил быстро и, похоже, боролся с подступающей паникой. «Ты выход нашел?» — прохрипел я, попытавшись хоть как-то подняться. «Но лучше бы я этого не делал». «Да, да, целых 2». Донесся до меня голос парня сквозь плотный туман. «Один наверх куда-то. Думаю, он в кабинет Сангиса ведет. Обратно в детдом. Второй не наверх. И куда он ведет, я ума не приложу. Но он мне совсем не нравится. Если та дверь ведет не в какое-то хранилище, то даже боюсь представить, для чего такую». Боря часто задышал. «Возвращаться в детдом нельзя», — заключил Гори. «Если нас свяжут с этим», — он сделал небольшую паузу, — «нам всем конец». «И Каре конец». «Черт!» Гори зарычал. К моему удивлению, голос парня хоть и выдавал то, что он на грани, ныть тот не стал, при этом продолжал предпринимать попытки рассуждать здраво. «Да, нельзя», — после недолгой паузы ответил Боря. «Я там деньги нашел. Не знаю, сколько, но, кажется, их там до хрена. Думаю, если мы здесь все сожжем и сможем уйти, может, и обойдется все. Трупов здесь хватает. Может, нас и не хватится. А деньги себе возьмем, да, Гори? Мы ведь сможем сами со всем разобраться. И сестру твою заберем. Ты ведь с нами, Эльфин?» «Слушайте меня, парни», — собрав остатки сил в кулак, сказал я. «У меня есть квартира. Мне друзья помогли. Она большая. Мы сможем там поселиться. И сестре твоей там места хватит. И не только ей. Черт. Короче, если мы отсюда выберемся и сможем добраться до района коптильщиков, все будет нормально. Слышите меня?» «Ага», — почти синхронно ответили парни, которые до этого слушали меня, будто завороженные. «Все сжечь — идея хорошая, но здесь гореть нечему», — продолжил я. «Там, в кабинете Сангиса, много бумаг каких-то. Можно их спалить», — предложил Боря. «И мебели там полно. Сюда притащим и спалим». «Это может сработать, но это нелогично», — пробормотал я. «Что? Почему?» — не понял Боря. Горе в обсуждении не участвовал. «Можно попробовать обставить все так, будто всех убил Сангис. По крайней мере, то, как он выглядел, в общем, мало кто еще сможет так же людей разорвать». Предложил я версию. «Ты вот можешь так же», — сглотнув, пробормотал Боря. «Это был не я», — скривился я. «Способность такая». Я не смотрел в сторону парней, но уверен, что они переглянулись. Проигнорировав это, я продолжил излагать свою версию. Ну а потом Сангис зачем-то пошел в свой кабинет и поджег себя, при этом порвав себя на части. В общем, это звучит более правдоподобно, как считаете? «Что ты предлагаешь?» — подал голос Гори. «Нужно собрать все, что осталось от Сангиса, унести в его кабинет и уже там сжечь, а здесь оставить все как есть», — объяснил я. «Собрать?» — спросил Боря. «Собрать», — подтвердил я. «И думаю, делать это придется тебе». «Да как же я соберу это все?» — простонал парень. «Там ведь есть тележка?» — немного подумав, спросил я. «Прямо у входа», — кивнул Боря. «С обратной стороны. Вот на ней и перетащишь. Уверен, здесь и лопаты есть. Думаю, Сангис здесь нечто подобное я уже устраивал», — предположил я. «Хорошо», — сразу же засуетился Боря. «И надо поторопиться», — добавил я. «Если сюда кто-то заглянет, боюсь, наш бесславный конец значительно приблизится». «Да», — произнес Боря. Судя по тому, откуда звучал голос, он уже переместился к выходу. «Кстати, Эльфин, ты ведь маг, верно?» — спросил вдруг Боря. «Наверное», — отозвался я, подавив очередной стон. Я как раз попытался перевернуться и сменить позу. «Там есть пробирки с красной прозрачной жидкостью», — после недолгой паузы сказал он. «И что?» — спросил я. «У меня брат в армии был, и он там видел магов, таких же, как ты», — принялся пояснять парень. «Они когда много магичат, — брат говорил, — они как мертвяки потом, или как старики, но выпьют красного угара, и как новенькие, снова магичить могут». «Тащи!» — рыкнул я. «Быстрее!» «Ага», — произнес Боря и удалился. «Гори!» — позвал я. «Что, Эльфин?» — спросил Эрк. «Я долго в отключке был. Но, как я понимаю, Боря освободился в тот момент, когда я очнулся, ведь так?» «Так», — ответил Эрк. «Часов здесь нет, но, по моим ощущениям, часа три прошло». «Три?» — удивленно спросил я. «Ты уверен?» «Может, два с половиной», — ответил Эрк. «Но, может, и четыре». Я зашипел. «Этот берсерк годится исключительно как оружие последнего шанса. Самого последнего шанса. Настолько последнего, что даже когда меня будут жрать заживо, я приложу все усилия, чтобы поискать еще какие-то варианты, но эту хрень больше не использовать. Во рту до сих пор был вкус. Даже думать не хочу, у чего может быть такой вкус. Я поднял трясущуюся руку перед глазами и увидел, что она вся покрыта черной сеткой. Вернее, это были вены, и они походили на причудливые синяки. Учитывая белесый цвет кожи, выглядела рука жутковато, будто я и правда зомби. Я повертел головой. Рядом со мной было что-то черное и длинное. Вывернув шею, я понял, что это нога того самого Эрка, который помер от страха. Рядом с ним лежал мой молоток. Пытаясь не вывозиться в том, что изверг мой желудок, я подтянулся и подполз к стене. Путем неимоверных усилий я смог опереться о стену и занять полусидячее положение. Наконец устроившись, я смог осмотреть помещение, в котором находился. Охренеть! И это все натворил я? Хотя, кого я обманываю? Здесь и вампир успел порезвиться. Напрягая зрение, я принялся искать хоть что-то полезное, старательно избегая мясные кучи, которые когда-то были чьими-то частями. Вопросов в моей голове масса, да и мысли роятся всякие. Но я с уверенностью могу заявить, что персонал этого грёбаного детдома вообще с катушек слетел. Если мне удастся спалить заживо всех причастных к этой хрени, это будет значить, что они легко отделались. Короче, вывод такой. Они в любом случае легко отделаются, даже если я буду пытать их месяц. Счастливчики! Я ведь просто не способен на те ужасы, которые они заслужили, мать их. Я теперь даже не знаю, какая задача для меня приоритетнее. Сжить сосвету гребанного Гринланда или расправиться с детдомом. Кстати, если вспомнить то, что рассказывала та девочка, когда я ночевал у Марики, подобные ужасы творятся везде, в каждом гребанном приюте. Я ведь все к чертям уничтожу, если, конечно, сам не сдохну раньше. Решить бы еще, что с сиротами потом делать. Черт, что же все так сложно? И оставить все как было нельзя. Я не моралист, тут скорее нечто личное, такое, что сам до конца не понимаю. В меню по-прежнему висело скрытое задание, требующее восстановить справедливость. Если уж Тобиас Сангис, жрущий детей в подвале детского дома, не подходит на роль засранца, заслуживающего наказания, то я боюсь представить того морального урода, который под это определение подходит. Хотя это я так, уже психую. Понятное дело, что тем засранцем, скорее всего, является Гринланд-старший. По крайней мере, тот эльф совершил, на мой взгляд, самую гнусную несправедливость по отношению к родителям Эльфина. Да и к нему самому. Ладно, я сейчас точно не в том состоянии, чтобы рассуждать или принимать какие-то решения. Если бы я сейчас не был похож на кусок пожеванного мяса, то пошел бы в детдом, заперся бы со всем персоналом и, вопреки тому, что обещал себе несколько минут назад, активировал бы берсерка снова. Но это ведь нерационально. По крайней мере, это не мои методы. Нужно просто немного прийти в себя. Подумать, спланировать все хорошенько, а там... Вот. Я так задумался, что даже не понял, что передо мной уже стоит Боря. «Сам сможешь выпить?» — спросил он. «Помоги мне», — прохрипел я. Руки дрожали так сильно, что я побоялся попросту все расплескать. «Ага, сейчас». Он вывернул пробку из длинной пробирки и приложил к моим губам. Я сделал несколько глотков, а в следующий миг, вместе со всепожирающим пламенем, опалившим мои легкие, из моей груди вырвался безумный рев.